Как-то на первой полосе мы напечатали карту средневекового Иерусалима. Наутро я попался на глаза взбешенному владельцу. Он хотел знать, кто наставил церквей в еврейской столице. Я сказал, что крестоносцы. Пересказывая этот эпизод, меня Сергей не упомянул. Нету нас с Вайлем и в довлатовской истории нового американца. Дело в том, что после смены власти Сергей ушел из газеты почти сразу. Мы же в ней задержались. Довлатову это очень не понравилось, и вновь мы подружились, когда еврейский сюжет был исчерпан окончательно. Простившись с новым американцем, Довлатов с облегчением вернулся к философии этнического безразличия. Сергей вообще не верил в возможность национальной литературы. «Русские считают Бабеля русским писателем», — писал он. «Евреи считают Бабеля еврейским писателем. И те, и другие считают Бабеля выдающимся писателем. И это по-настоящему важно». В ответ на все возражения он ссылался на космополита Бродского, который, по словам Довлатова, успешно выволакивал русскую словесность из провинциального болота. Что касается евреев, то они у Довлатова вновь превратились в литературный прием. К Марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин. Оттуда с шумом вылезли 14 испанцев по фамилии Гонзалес. Был даже среди них Аарон Гонзалес. Этого не избежать. Сергей ценил взрывную силу самого еврейского имени. Оно для него было иероглифом смешного. Собственно, евреи ему были не нужны, и там, где их не было, например, в Коми, он легко без них обходился. «Знакомьтесь», — гражданским тоном сказал подполковник, — «это наши маяки. Сержант Псаев, сержант Гафитулин, сержант Чичашвили, младший сержант Шахматьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемаклидзе и Овсепян», на что своеобразно реагирует охранник-эстонец. «Перкеле», — задумался Густав. «Одни жиды». «Тере-тере», часть первая. Весной 97-го я приехал в Эстонию, вовсе не из-за Довлатова, меня пригласили издатели. Судьба слегка напутала с адресом, отправив меня в Прибалтику. Я попал не в родную Ригу, а в двоюродный Таллин. В балтийской географии многие не тверды. Не то что в Нью-Йорке, даже в Москве часто забывают, что литовцев и латышей сближают языки, а Латвию и Эстонию — архитектура. Вместо католической охры — протестантский кармин кирпича. Я уверен, что рижская готика спасла мне здоровье. У нас было принято выпивать на свежем воздухе, передвигаясь от одной городской панорамы к другой. Под каждый стакан выбирался особый ракурс, допустим, с крыши амбара на Домский собор. У меня органная музыка до сих пор ассоциируется с плодово-ягодным. В Эстонии я чувствовал себя как за границей, то есть как дома. Здесь все как на Западе, только лучше. Во всяком случае, новее. Стране сделали евроремонт под ключ. Леса уже убрали, но штукатурка еще чистая. Русские в Эстонии ездят на западных машинах, хорошо говорят по-здешнему и непрестанно ругают власти. Короче, ведут себя как наши в Америке. И к эстонцам относятся, как у нас, к американцам. Снисходительность явная, уважение невольное. Видимо, эмигранты всюду похожи.